Глава 15. «Алексей Федорович, а ведь это наше костромское дарование», — с гордостью и некоторым даже умилением объявил Михаил Трофимович, когда важный дородный дядя подошел к нам ближе. «Читал, читал. Весьма недурно», — степенно проговорил граф Апраксин, мой предполагаемый недруг, и первым протянул руку. «Я все-таки пожал ее. Зачем устраивать скандал? Ну, дрючит он крепостных и слуг. Но кто из знати сейчас этого не делает. А с графом мне, как ни крути, лучше не ссориться. Вон он в университете, похоже, не последний человек. Тем более Мерзляков, несмотря на довольно неблагозвучную фамилию, производит впечатление воспитанного и умного человека, и с явным подонком дружбы водить не станет. Мы общаемся уже пару минут, и за это время я понял, что слуга Апраксина ничего про меня не рассказал. Не губите, ваше благородие. Ну, нагрубил сдуру. Так вы ж сами и вразумили меня. А про служанку вашу сказал, что сбежала. Мол, не сыскал ее, — доверительно шептал мне побитый, когда мы направились на кафедру словесности. Я, конечно, не посмел идти впереди важных ученых мужей и чуток подотстал. «Я уж за вас, благодетеля, Бога молить стану!» «Да, вот такое сейчас сословное неравенство. Я ему врыла, а он за меня молиться обещает. При том, что боится он не меня, а графа. Видно, тот человек с фантазией и без тормозов. Киваю, не глядя. Ну его нафиг. Еще чего доброго в ноги бросится. Или поцеловать захочет. Руку. А вдруг не руку? Тут все возможно. Лекции у нас по утрам на Маховой читают, просвещают меня по дороге. Да только занятий пока нет, студентов еще не собрали. Никаких сомнений в том, что я поступлю в университет именно к ним, не возникает. Ну а куда же еще? Я вообще-то хотел на другой факультет, нравственности и политики. У меня, кстати, и письмо от владыки Самуила припасено, рекомендательное. Вроде того, что у Д'Артаньяна было. Но пока придерживаю его. Оглядываю кафедру. Очень колоритно здесь. Просторное прямоугольное помещение длиной около 10 метров. Потолки высокие, 3-4 метра. Окна огромные, 2,5 метра высотой, с деревянными рамами и полупрозрачными занавесями. Из-за этого света здесь более чем достаточно. День-то летний, солнышко сияет. В центре — небольшой деревянный подиум, на нем — высокий пюпитр. Рядом — стол с чернильницей и несколькими томами латинской классики. Вдоль стен расположены скамьи для учащихся, крепкие, деревянные, с подставками для книг. В углу — книжный шкаф, заполненный учебными пособиями. Вижу заголовки — риторика, грамматика, поэтика, а также труды Аристотеля и Цицерона. Потолок аудитории украшен лепниной, но без излишеств. К стенам прикреплены бронзовые канделябры со свечами для вечернего освещения. На стене — портреты Карамзина и государя-императора Николая I. В углу — изразцовая печь, предназначенная для обогрева в холодное время. В целом мне нравится. Есть во всем этом что-то уютное и располагающее к учению. Переходим во вторую комнату. Здесь уже камернее, но, как выясняется, и люднее. Еще пара-тройка ученых мужей и двое юношей, по виду студентики. Один из них — за писаря. Меня представляют. В ответ сыплются имена и фамилии, большей частью не слышанные мною ни разу. Я их и не стараюсь запомнить, только вежливо киваю в ответ, как болванчик. Сажусь рядом с долговязым смуглым парнем. На вид помесь татарина с русским, пожалуй. Он как раз занят делом. Старательно скребет пером по бумаге, ведя что-то вроде протокола заседания. Увидев мой интерес, кивает и протягивает лист. Мол, смотри, раз хочется. Почему бы и нет? Вон, пока наши важные господа обсуждают что-то между собой, мы тут с долговязым сами себе предоставлены. На листке — аккуратным почерком, крупно. Дата такая-то. Председатель — профессор Кочановский М.Т. Секретарь — студент Благословский Г.Е. «Гриша!» — шепотом по-простому представляется секретарь. «Я, конечно, в ответ тоже без отчества. Нечего тут барина из себя изображать. Тем более Гриша — человек приятный. Не дергается, не чинится, бумаги не прячет. Делится как с товарищем по партии, в смысле по кафедре. Порядок дня. Чтение стихотворения господина студента Козлова СС. Глаз матери над колыбелью младенца. В духе сентиментализма, с подражанием Державину. Рассуждение господина профессора Кочановского о древнерусском слоге и его преимуществе над вычерностью новейших подражаний Западу. Третье. Чтение отрывка перевода из Гомера, Илиада, господина Гнедича Н.И. Сравнительный разбор с французским переводом. Четвертое. Замечание по стилю письма новых повестей господина Булгарина, доставленных в общество. Пятое. Костромская поэзия наших лет, стихи начинающего поэта. Шестое. Обсуждение предложения учредить ежегодную премию за сочинение в духе народной словесности. Похоже, пятый пунктик — это про меня. Ну да, кто же еще тут из костромских поэтов? Внутренне напрягаюсь. Постепенно все успокоились от восторгов по случаю встречи друзей, и профессор Кочановский торжественно открыл заседание. Первым слово получил некий Сергей Сергеевич, пухлый студент с округлой, холеной физиономией, явно не испытывающий проблемы с деньгами, так как одет он уж очень хорошо, в отличие от того же меня. Зачитывает свои стихи. Что сказать? Да не разбираюсь я в поэзии. Хотя, как и все, парня хвалю, а Гриша записывает напротив первого пункта резолюцию. Принято с одобрением. Господин профессор Мерзляков отметил ласкательную плавность слога и искренность чувства. Мда. Ласкательная плавность. Хорошо, что не смиренная слюнявость. Интересно, что про мои стихи скажут? Напротив второго пункта Гришу опытно записал. Господин Воейков возразил, защищая естественную свободу формой. А я, признаться, особого спора не заметил. Просто старик кашлянул и что-то переспросил. Ну да ладно, не мое дело. А вот на разборе поэмы Гомера я попытался блеснуть знанием французского, но в резолюцию внесли что-то невнятное. Отмечены силы выразительности русского стиха. Насчет Булгарина. Оказывается, этот поляк пишет разные фельетоны на злободневные темы. Весьма скользкие, надо сказать. Поэтому после недолгого шуршания бумажек и шушуканий типа «Изволите ли согласиться?» было решено отложить официальную рецензию. То есть не ругать, но и не хвалить. Выдержать паузу, так сказать. Вдруг сам исчезнет. В протокол тут же было старательно занесено. Некоторые члены выразили сомнения в моральном тоне новинок. Решено отложить официальную рецензию. Времени прошло уже порядочно, и некоторые упитанные писатели и ученые наверняка проголодались. Поэтому про последний, шестой пункт, единогласно решили. Постановили рассмотреть подробнее на следующем собрании. Меня же оставили на сладкое. Но с места в карьер рвануть не дали, а стали задавать разные вопросы. Про родителей, про учебу в гимназии, про увлечения. И ведь гады опытные разговорили. Сам не понял, как все выложил. И как баловался стихами в гимназии, и как хвалил меня наш директор, Юрий Никитич Бартнев, друживший со многими писателями и поэтами России, в том числе с Пушкиным. Бартнева здесь знают хорошо, и его лестный отзыв обо мне много значит. А еще вот. Не хотел письмом светить, но достал и, как мальчишка, стал хвастаться. Умеют же словесники людей разговорить. Нашли струнки в душе. Пожалуй, Германа Карловича, который любил прихвастнуть. Алексей Алексеевич, тот, наоборот, скромен был, даже слегка застенчив. А вот поди ж ты. Черти словесные вытянули из меня все подчистую. О владыке Самуиле тут тоже все слышали. Сам епископ Костромской и Галичский, а в миру — Запольский Платонов. Так что его рекомендательное письмо читают с уважением. Дошли до места, где я церковь построил и подарил дорогую икону, которую год писали в Ипатьевском монастыре. Все это добавило градус благосклонности ко мне. И вот я уже не странный и бедно одетый юноша, плохо знающий манеры, а благодетель, щедро одаривший нашу православную церковь. То, что храм построен не на мои деньги, я помалкивал, а владыка о том в письме не писал. Только сейчас заметил. Господин студент, тот самый Саша Козлов из первого пункта, сидит и силится изобразить ко мне теплую симпатию. Но выходит как-то натужно. Ревнует? Да с чего бы? Я же еще ничего не читал. Может, он круче меня. Но мне между делом пояснил Гриша. Оказывается, этот пухлый тип уже год стремится вступить в общество. И вот, когда он близок к этому как никогда, появляется еще какое-то молодое дарование, и есть риск, что примут не его. Боже ж ты мой! Тоже мне цель в жизни. Так и подмывает спросить. У вас, Козлов, других радостей нет? Пожрать да возле писателей покрутиться? Впрочем, глядя на него комплекцию и блеск в глазах, может, и правда нет. Читаю свои стихи. Ну, как свои? Так сказать, мною озвученные. Украденные, язык не поворачивается сказать. Просто хорошие стихи, нашедшие нового владельца. Народ слушает внимательно. В зале легкое покачивание головами. Гляжу, народу зашло. А Козлов, бедолага, сидит с лицом, как будто вот-вот прослезится. «Это мы уже читали в газете. А может, что еще есть?» — доброжелательно спрашивает профессор Кочановский. «Есть немного. Сейчас вот про Волгу пишу». Киваю головой я и начинаю зачитывать кусок стиха Некрасова. Начал не сначала и дочитал не до конца. До Бурлаков благоразумно не дошел, хотя помнил все. Отчего не стал? Да мало ли, портить томный вечер мужицкими страданиями. Возможно, присутствующим бы и понравилось, но пока не ясно, можно ли писать про такое сейчас. Чего доброго решат, что я бунтарь. «О, Волга, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я? Один по утренним зарям, когда еще все в мире спит, и алый блеск едва скользит по темно-голубым волнам, я убегал к родной реке. Иду на помощь к рыбакам, катаюсь с ними в челноке, брожу с ружьем по островам. То, как играющий зверок, с высокой кручи на песок скачусь, то берегом реки бегу, бросая камешки, и песню громкую пою про удаль раннюю мою». Закончил, поклонился. И стою, слушаю тишину на кафедре. «Да что же опять молчат-то? Я тогда и читать больше ничего не стану», — обиделся я. И тут присутствующие загомонили. «Какой слог! Вот как может юноша ваших лет? Браво, Алексей! Это сильно! Свежо! Собака!» Последнее я прочитал по губам Козлова. Так-то он, конечно, хлопал со всеми, но делал это с кислой миной. «Господа, я считаю, что следует внести сего молодого дворянина из глубинки кандидатом в члены общества и, разумеется, уточнить по прилежанию и поведению уважаемого Бартнева». Пока я переваривал слово «из глубинки», вроде это и правда, но уж как-то оно резануло слух. Вдруг раздалось. «Господа! Михаил Трофимович, вы не дочитали до конца письмо епископа. Тут ведь написано, что он рекомендует Алексея на факультет нравственности и политики». Это робко, но громогласно заметил Саша Козлов. Оказывается, пока все хлопали и поздравляли, он успел сунуть нос в мое письмо и дотошно его изучить. «И что же теперь? Неужто из-за такой малости мне не быть даже кандидатом в ваше славное общество?» Должно быть, это явственно читалось у меня на морде. Я, как заведующий кафедрой истории, статистики и географии российского государства, уверяю вас, что это не помешает. Вдруг вмешался человек с серьезной бородой и густым басом. «Алексею заниматься и словесностью», — четко и уверенно возразил Кочановский. «Да, Саша, факультет философии близок к факультету словесных наук, поддержал всех и Гриша, а мне шепнул на ушко. «Вместе будем учиться. Я, правда, уже год отмучился. А ты, Алексей, что намерен делать сегодня вечером? Неплохо бы вина испить». «Ну, угости», — ответил я так, как отвечал Остапу Бендеру ушлый дворник, слабо разбирающийся в классовой структуре общества. «Шучу. Есть у меня рублики. И карета у входа ждет».